сами себе маршруты. Летний дворец. Император Цяньлун начал строительство сада чистой воды в 1750 году. В 1860 году объединенная англо-французская армия сожгла его, а через 28 лет вдовствующая императрица Ци-Си перестроила дворец, используя средства, предназначенные для создания флота. В 1900 году постройки снова разрушили, на этот раз силами коалиционной армии 8 мировых держав. Россия тоже входила в эту коалицию. Свой нынешний вид дворец и парк обрели после реконструкции 1903 года, на которую Ци-Си вновь потратила огромную сумму. Сегодня погулять по одному из самых популярных в Пекине парков ежегодно приходит около 7 миллионов человек, столько же, сколько посещают запретный город. Дворцовый комплекс делился на 4 части: место для ведения государственных дел, жилая часть, храмы и места для прогулок. 3/4 территории занимает озеро Куньмин. Основные постройки расположены в районе восточных и северных ворот. Сразу за восточными воротами находится главное строение дворца – зал благожелательности и долголетия, в центре которого стоит трон с изображением 9 драконов. Вдовствующая императрица Ци-Си жила здесь с мая по октябрь. К северо-западу от зала начинается одна из главных достопримечательностей Летнего дворца – длинный коридор, длина 728 метров, который внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный расписной коридор мира. Здесь более 8000 рисунков – птицы, цветы, пейзажи западного озера в Ханчжоу, сюжеты из классических произведений. Пройдя длинным коридором, вы окажетесь перед трехэтажной башней буддийского Фемиама, в которой Ци-Си молилась на первые 15 дни каждого лунного месяца. Первоначально на месте башни построили пагоду в 9 этажей, но оказалось, что такое высокое сооружение портит пейзаж. Пагоду разрушили, башню построили, все что угодно императрице. К западу от башни, на берегу озера, находится одно из самых знаменитых сооружений Летнего дворца – мраморная лодка, единственный корабль, построенный императрицей на деньги для создания современного флота. Ци-Си любила здесь обедать. На холме Долголетия построек много, осматривать ли их все решайте сами. Я расскажу о тех, которые входят в обязательную программу. В зале рассеивания облаков императрица любила отмечать день рождения, потому основные экспонаты здесь – подарки к ее 70-летию. За этим залом протянулась улица Суджоу. Если поедете потом в этот город, сможете сравнить, как он выглядит сейчас и как он выглядел при династии Цин. Эту улицу, повторяющую пейзажи города Суджоу, построили по указанию императора Цяньлуна. Ему нравились пейзажи Южного Китая. Улицу в 1860 году разрушили англо-французские войска, но 130 лет спустя китайцы ее полностью восстановили по старым чертежам и планам. На вершине холма стоит храм Моря Мудрости, его конструкция уникальна. При возведении не использовались ни балки, ни колонны. Но даже если замысловатые инженерные решения вас не слишком интересуют, на холм стоит забраться ради красивого вида на озеро. Среди других сооружений дворцового комплекса интересен мост в 17 арок, связывающий юго-восточный берег озера Куньмин с Южным островом. Обратите внимание на бронзового позолоченного быка, установленного с восточной стороны моста. Он символизирует контроль над наводнениями. И, конечно, деревья. Деревья здесь все пересчитаны. Многим более 200 лет. На каждое заведена учетная карточка, и все они находятся под защитой государства.